Глава 24. Истван 5. Изменники. Одетые полночью. Истван – ничем не примечательное солнце, а расположенное вдали от Терры, драгоценного тронного мира Империума. Третья планета системы, находящаяся на благоприятном расстоянии от светила, что обеспечивало условия для жизни людей. Яростью Хоруса Луперкаля была обращена в зараженную вирусами массовую могилу. От населения не осталось ничего, кроме отравленного пепла, рассеянного над безжизненными континентами, а развалины городов чернели пятнами обгоревшего камня. Всего за один день цивилизация канула в небытие. После проведенной флотилией воителя орбитальной бомбардировки зажигательными снарядами и торпедами, насыщенными вирусами, весь мир обратился в ничто. Теперь Истван-3 безмолвно двигался по своей орбите, почти величественный в своем абсолютном опустошении. Он стал покрытым шрамами надгробным памятником погибшей империи. Пятая планета системы отличалась более холодным климатом, подходившим только самым стойким и генетически закаленным формам жизни. В ее небесах постоянно бушевали шторма. Поверхность была покрыта тундрой. И ничто в этом мире не обещало легкой жизни тому, кто осмелился бы ступить на ее землю. Вокруг Иствана-5 кружил один из величайших флотов, когда-либо собиравшихся в истории человечества. Это было, без сомнения, самое впечатляющее соединение кораблей Астартес. Разведчики, крейсеры, эсминцы и флагманы семи полных легионов. Матово-черные суда гвардии Ворона сливались с бездной вокруг своего флагмана. Огромной, обтекаемой и грозной тени Императора. Плотным строем встали на орбите, покрытые зеленой броней, военные суда «Саламандр» вокруг корабля своего примарха, огромного, рожденного в пламени, чей корпус и бастионы украшали злобно ухмыляющиеся горгульи из полированной бронзы, похожие на драконов. Флот меньшего размера остался на высокой орбите. В его состав в основном входили небольшие сторожевые корабли, окружившие громоздкий линкор «Феррум», свидетельствующий о присутствии железных рук. Все корабли обладали более массивной броней, и их черные корпуса мерцали отделкой из оружейной стали и полированного серебра. Железные руки прислали свои лучшие роты, а основная флотилия легиона еще находилась в пути. Кораблей противника не было видно и следа. Суда гвардии смерти, детей императора, пожирателей миров и архипредателя Хоруса бесследно исчезли, скрываясь от глаз имперцев и возмездия императора. Со сверхъестественной согласованностью сотни кораблей со всех концов звездной системы приблизились к планете. Закованные в броню полуночно-синего неба, военные корабли «Авангарда» несли на себе бронзовые черепа и скульптурные украшения легиона повелителей ночи. Железные воины шли рядом со своими братьями. Их корабли-бастионы из композитного металла и тусклого керамита почти не отражали свет звезд. Суда легиона «Альфа» держались на периферии огромного флота. Их синие, как море, корабли, в честь рептилии, выбранной их символом, были разрисованы под стилизованную чешую. Из своих гнезд вдоль бортов кораблей на космос скалились выпуклые чеканные гидры. В центре приближающейся армады, превосходя численностью все братские легионы, шел гранитно-серый боевой флот несущих слово. Флагман 17-го легиона, Fidelitas Lex, прокладывал путь к планете впереди всех, и его мощные двигатели вибрировали на малых оборотах, сохраняя вектор сближения с миром. Выход из варпа такого количества кораблей в одно и то же самое время должен был повлечь за собой бурю сталкивающихся корпусов и тучи обломков. Тем не менее, армада двигалась с умопомрачительным спокойствием. Между кораблями соблюдалась безопасная дистанция, и пустотные щиты ни разу не заискрили от соприкосновения. С точностью, потребовавшей бесконечных вычислений, суда семи легионов повисли в небе над Истваном-5. Между тяжелыми крейсерами заметались катера и шаттлы, а на палубах всех военных кораблей началась подготовка к беспрецедентной, уникальной высадке на планету. Хорус, мятежный сын Императора, строил на поверхности оборонительные укрепления. Империум человечества послал семь легионов, чтобы уничтожить сбившегося с пути потомка, не зная, что четыре из них уже отказались от своих клятв тронному миру.